Глава 34. Диабло была хороша на коротких дистанциях, а Чес очень сомневался, что сможет разграничить два форсажа. Поэтому колоть дозу гиенской крови было решено перед самым финальным броском. Сейчас же его задачей было побыстрее добраться до точки старта, того самого, когда надо будет превратиться в живой снаряд и мчаться вперед, сметая все на своем пути. Как там говорили про Тибериуса? Есть стена, нет стены. Вот сейчас ему нужно было провернуть это буквально. Машины не нашлось. Да и, если честно, пользоваться ею было слишком рискованно. Скорее всего, весь офицератский автопарк был оборудован следящими устройствами. Послонявшись по базе, Чес пришел к выводу, что единственным верным решением были лыжи. «На наше счастье, убежище всего в 50 километрах отсюда», — заметил Крис. «Счастье в том, что мы привезли из Паомы запас белков», — возразил Джоук. «А ведь могли бы это с собой не брать. Как-никак, в дружественную страну ехали». «Все равно я их по карманам не распихаю», — покачал головой Чес. «Гор, что там у тебя?» Птиц было решено использовать для отвлекающего маневра, так что Гор и его соплеменники развели бурную деятельность. Глядя на небо возле базы, можно было всерьез решить, что готовился основательный птичий штурм. «Все под контролем», — отозвался Гор. «Очередями не стреляют, экономят патроны». «Надо же, какие продуманные», — скривился Виль. «Ладно, я пошел». Чес отключил систему обогрева костюма, совсем скоро ему станет жарко и без дополнительной печки. «Чес», — позвал его Тибериус, — «помни, ты будешь жить на другой скорости сейчас. Мы не сможем ни помочь, ни подсказать. Мы даже увидим тебя уже после того, как все будет сделано». «Я знаю», — кивнул Чес, — «но не стану говорить, что мне не страшно». «Бояться — это нормально». Натали, невероятно серьезная, с забранными в хвост волосами, выглядела одновременно и строго, и беззащитно. «Как мне говорили, страх — это твоя страховка». «Напоминаю, если чувствуешь, что не получается, разворачивайся и беги обратно», — вклинился Джоук. В чем-то он по-прежнему оставался занудой аналитиком. «Да, я помню», — отмахнулся Чес. Затянувшиеся проводы на подвиг начинали его бесить. «Ну что, инъекторы в боевое положение и на старт?» — спросил он резким даже для самого себя тоном. «Есть на старт!» — отозвался Гор. «Мы готовы! Ждем команды!» На то, чтобы пробежать на полной скорости 45 километров, Тибериус закладывал минуту. Чес был уверен, что мог бы и быстрее, но тут важно было синхронизироваться с отрядом Гора. А вот дальше... Что будет дальше, Чес представлял себе одновременно и хорошо, и зыбко. То есть, теоретически, он понимал, что должен сделать, и даже видел базу изнутри глазами Барреля в его воспоминаниях. Но пройдет ли все так гладко, как ожидалось? Ведь, по воспоминаниям Тибериуса, тот тоже был вполне способен на сверхскорость. Кровь Диабло раскаленным метеоритом ворвалась в уже кипящую кровь, и времени сомневаться у Чеса уже не осталось. Костюм, рассчитанный на адаптанта А1, перегрузки не выдержал и лопнул по сочленениям, стоило Чесу взять старт. Морозный воздух ворвался в прорехи, не остужая, а лишь самую малость освежая. Хорошо хоть догадался белье поддеть, а то бы попугал врагов голой задницей. Отрешенно подумал Чес, и эта мысль была последней более или менее связной. Дальше думать он уже не успевал. Тело действовало по изначально заданной мозгом программе, и чтобы скорректировать свои действия, Чесу нужно было замедлиться. А сейчас самым важным была скорость. Сила Тибериуса всегда означала не только невероятную мощь, но и огромные усилия по контролю. Чес был вынужден контролировать абсолютно все, даже под маленьким процентом. Свои движения, свою речь, свой метаболизм и даже быстроту, с которой кровь текла по жилам. Это стало настолько привычным, что он не сразу смог дать телу свободу. Но когда это получилось... Это была боевая операция, от исхода которой зависело так много. Но Чес не мог сейчас думать связно, зато мог чувствовать. И чувствовал себя бесконечно свободным. и также бесконечно счастливым. Каждую клетку его тела переполняла энергия, ей требовалось дать выход. И Чес отпустил мысленные вожжи, не вмешиваясь ни во что, даже в ток крови в половых органах. Разогнавшись на полную, он влетел в бронированные ворота убежища Барреля. Камни, куски бетона, клочья железных балок — все это брызнуло в разные стороны, подобно осколкам упавшего на мраморный пол хрустального бокала. Чеса обожгло болью. Кажется, что-то впилось в спину, плечи, бока и бедра. Не отвлекаясь на подобные мелочи, тело мгновенно залечило повреждения, Чес устремился вглубь пещеры, чтобы среди десятков смертельно напуганных, дезориентированных людей найти одного, кто действительно ждал его визита. Внутри бункера оказался еще один бункер, и если первую стену, такую неприступную с виду, Чес практически не заметил, то с этой пришлось повозиться. Мощнейшие стены из самого прочного из изобретенных на данный момент сплавов были добрых 2 метра толщиной. Чес рвал металл голыми руками, но получалось это вовсе не так просто. Слой за слоем, кусок за куском. Под конец он уже чувствовал, как сила дьябла постепенно сходит на нет и стремился успеть пробраться внутрь, пока в руках еще была двойная мощь. Заряда бодрости хватило впритык. Последние сантиметры брони он раздирал уже только на крови Тибериуса и собственном упрямстве. Но зато и у Барреля было не больше шансов провертеть дырку с противоположной стороны. О том, чтобы он не смог выйти через дверь, Чес позаботился в первую очередь, к такой-то матери, покорежив все замки. «Стой!» Баррель вскинул руку, и Чес не сразу понял, что в этом жесте не так. И лишь инстинктивно затормозив, осознал. Движение показалось ему абсолютно нормальным, потому что было произведено на той же скорости, на какой сейчас передвигался он сам. «Задачка тебе, Честер Винг. Что случится раньше? Ты пережжешь магию своей пилюли или свалишься от М-вируса?» «А это уже не важно», — ответил Чес и полез в карман. Втыкать лезвие в шею живого человека было жутко. При всей обширности криминального прошлого Чес никогда никого не калечил и не убивал. Даже пистолет и тот носил для понтов, и лишь считанные разы снимал его с предохранителя. Но сейчас было не до эмоций. Баррель прав, счет времени идет на секунды. И из форсажа надо выбираться, и чем скорее, тем лучше. Так что Чес зажал лезвие в пальцах и бросился вперед. И сразу же отлетел к стене, напоровшись на выставленную ногу. Баррель не только не уступал в скорости, но даже сумел опередить. «Даже не надейся», — процедил он. «Тибериуса в учебке я неплохо поколачивал». «А я не Тибериус». Чес вскочил на ноги и со всего маху врезал ему между ног. Даже если Баррель и умел контролировать болевые рецепторы так же хорошо, как это делал Тибериус, он не успел среагировать. Мощнейший удар принес именно тот эффект, которого Чес и ждал. Ужасный вопль боли и падение на пол. Вот только и сам Чес не успел подсуетиться. От пола Баррель буквально отпружинил и уже без всяких слов начал метелить его, как грушу. Кулаки врезались в тело, ломая кости, расплющивая мышцы, превращая внутренности в кровавую кашу. Но Чес давно уже привык не реагировать на неприятные, даже с отключенной болевой чувствительностью ощущения. Поэтому он просто стоял, защищаясь лишь для вида, и лихорадочно ловил момент, когда можно будет пустить в дело лезвие. И одновременно буквально молился, чтобы Баррель не разгадал его намерения. Ему повезло, что тот явно боялся повторения удара по яйцам и постоянно смотрел за его ногами. Чес его не винил. Это нормальная реакция для мужика. И неважно, адаптант А1 ты или мальчишка-немаг в сиротском приюте. Честер замахнулся, снова целясь противнику в пах. Баррель заметил его маневр, дернулся в сторону, одновременно выбросил вперед кулак, чтобы размозжить противнику печень и, если повезет, сломать позвоночник. Чес подождал, пока Баррель подастся вперед и чуть наклонится, вкладывая в удар как можно больше силы, и прежде чем задохнуться от невыносимой боли, разорвавший тело пополам, сделал то, зачем пришел. Приставил лезвие к месту, где плечо Барреля переходило в шею, и, что было сил, надавил на тонкий металл. Баррель ничего не понял. Его глаза по-прежнему горели яростью, когда тело вдруг перестало слушаться. Бесчеловечное отношение Джонни-паралитика к магам, которых держали в растительном состоянии, чтобы качать из них донорскую кровь, неожиданно принесло хоть какую-то пользу. Потому что иного способа остановить Барреля и оставить его в живых просто не было. Сейчас же он мешком свалился на дно своего металлического аквариума. И Чес с облегчением позволил себе чуть снизить обороты. Форсажи у Тибериуса хоть и были бесконечными по количеству, по времени имели вполне конкретный предел. Особенно, если подвергать тело таким нагрузкам. «Чес, не тормози!» — ворвался вдруг в голову голос Тибериуса по микрофону жучку, вдетому в ухо. Чес резко развернулся, как раз чтобы увидеть вооруженных людей в конце коридора, ведущего в бункер. «А вот вы и не угадали», — Чес сплюнул кровавую слюну, отголосок уже заживших повреждений. Взвалил Барреля на плечо и на всей возможной для себя скорости рванул наружу, надеясь, что М-блок не настигнет его в форсаже. Несколько пуль в него все-таки попало, но тут пришли на помощь вороны. Мастерски лавируя в узких коридорах, они напали на чистомирцев, как свора разъяренных церберов. О том, что в птицах тоже бывает немало адаптантской крови, Чес запоздало вспомнил, когда острейшие когти начали рвать металл бронежилетов, а клювы — пробивать защитные купола шлемов. «Все, Чес, выходи из форсажа!» — скомандовал Тибериус, едва только Честер выбрался за условный периметр. Хотя, возможно, он сказал это раньше, но услышал Винк только сейчас. «Виль едет к тебе на джипе!» «Принято!» С готовностью, граничащей с радостью, подчинился приказу Чес. Он притормозил, переходя на среднюю скорость бега обычного человека, затем на шаг и, наконец, остановился. Сгрузил свою ношу в первый попавшийся сугроб, рассмотрел трофей. Вроде живой. Вон грудная клетка и глазные яблоки под закрытыми веками движутся. «Натали, спасибо за наводку с местом введения лезвия». Пристроив задницу в пушистый снег рядом с Барреллем, Чес вышел на связь. «Дыхательная мускулатура не парализована». «Не за что». Низкий, чуть скрипотцой голос Натали, звучавший прямо в ухе, приятно взбудоражил. «Ты молодец. Мы уже посмотрели замедленную съемку. Вряд ли можно было сработать лучше». «Точно!» — пробасил Гэмпшир где-то на заднем плане. «И в этот раз даже без ЧСО». «Да нет, ЧСО как раз было», — в эфир ворвался Джоук. Честер снова обалденный. «Ты где таким милым штучкам научился?» — поинтересовалась Натали и сделала вид, что бьет кого-то коленом самое сокровенное. «Ко мне на тренировки не ходил же». Навалилась усталость. Или действие крови Тибериуса кончилось, или М-блок оседлал его собственный маквирус. «Было дело», — медленно сказал Чес. Поднял вставшую очень тяжелую руку, снял с головы остатки шлема. Зачерпнул пригоршню снега, умылся им. Не удивился, что снег окрасился алым. Зачерпнул еще, затолкал его в рот и с жадностью сглотнул растаявшую воду. «Сама ж говорила, с адаптантами все средства хороши, особенно когда ты нулевик». «Этот удар запрещен в спелодроме», — поделился Тибериус внезапным фактом. Хотя, казалось бы, чего Чес еще не знал о магическом мире? «Даже я не могу пропустить его безболезненно». «Кажется, никто не сможет. Но разве что Адан, у него же яйца стальные». Честер зачерпнул еще снега. «А знаешь, как я догадался, что надо делать? Этот урод с гордостью заявил, что одержал над тобой верх». «И ты понял, что надо драться не как Тибериус?» — уточнил Джоук. Вдали послышался рев внедорожника. Чес осторожно вздохнул. Переломы и разрывы мышц давно срослись, но нервы еще помнили повреждения, и все тело болело. «Верно мыслишь, белобрысый», — улыбнулся Чес. «Эх, сейчас бы тех пирожных, что в столовой офицерата пекут. Жрать хочу, сил нет». «Пирожных не обещаю, но могу испечь яблочный пирог», — внезапно сказала Натали. «Хотите?» «Конечно, хотим». Хор голосов Тибериуса, Криса и Джоука был на удивление стройным. «Э, «Пирог и я хочу», — сказал молчавший до этого Виль. «Чес, я в нескольких километрах от тебя, держись там». «Держусь». Чес поежился, адреналин спал, и теперь он чувствовал, что в прорехе костюма набился снег. Задница уже конкретно так подморозилась, да и пальцы на ногах тоже. Но сил встать не было, и он решил, что пара минут может позволить себе потерпеть. Оглянулся на Барреля. Тот был жив и даже в сознании. Глаза открыл и сверлил Чеса тяжелым взглядом. Его травма не сказалась на возможности говорить, но Баррель предпочитал молчать. И славно. Чес не был уверен, что сдержится и не пнет пару-тройку раз безвольное тело, если тот надумает задвигать о каких-то высоких целях своего чистого мира или решит купить себе свободу. А потом его вдруг потянуло в сон. Резко, неумолимо. И так сильно, что он едва сдержался, чтобы не улечься в соседний с Баррелем сугроб. «Чес! Чес, что с тобой?» Джок был первым, кто заметил его состояние. «Виль, поднажми, он вырубается!» «Ничего, я его уже вижу», — пробормотал Чес и, правда, разглядев вдалеке, мчащийся на всех парах джип. И всего на секунду закрыл глаза, вот только открыть их обратно сил уже не было.